Глава 5. Остров Врангеля. Я счастлив, что родился в то время, когда санны экспедиции на собаках еще не отжили свой век. Кнут Расмуссен, 1924 год. Оленьи туши лежали штабелем в дощатом помещении склада. Кладовщик щелкнул выключателем, и желтый электрический свет упал на эти туши, на штабеля папиросных и консервных ящиков. «Вот», — сказал он доброжелательно, — «выбирай». «Пожалуй, эту», — сказал я. Иван Акимович помог разрубить ее пополам. Потом мы бросили половинку туши на весы, и я забрал ее на плечи, и, загораживаясь от снега и ветра, мы пошли в нашу избушку, где в одной половине жил экипаж застрявшего из-за непогоды вертолета, а в другой половине жили мы, ждали всю ту же погоду. Остров пока мы видали только с самолета. Мы облетали его кругом на Аннушке, делали посадки на снег или лед через каждые 60 километров, чтобы потом уже двигаться между этими точками наземным порядком. Так требовалось по работе. Сверху остров вроде бы мало отличался от обычного севера. Сглаженные линии хребтов на юге и неразличимо однообразная тундра на севере с блеском оголенного озерного льда и нитками еле видных под снегом речушек. Все это происходило в феврале. В начале марта задула пурга, и вот так она уже дула 20-й день с редкими перерывами. Мы не очень на нее злились, потому что время работало на нас. Чтоб там ни творила погода, но солнце неумолимо набирало весеннюю силу, и приближался апрель. Месяц, созданный для санных путешествий на собаках. Это была рядовая, так сказать, рабочая пурга, когда просто дует ветер и несет с собой снег. Крыши, конечно, остаются на своих местах, и никто не цепляется за пресловутые веревки, протянутые меж домов. Все-таки к концу марта, когда результаты нашей зимней работы по льду были обработаны, аппаратура снова проверена и налажена, а все книги не то что прочитаны, а, можно сказать, изучены, мы стали нудиться бездельем, поодиночке и все втроем. Пурга все еще продолжала дуть, но уже нехотя, как бы уставши. 2 апреля мы проснулись от необычной тишины. Нигде ничего не свистело, не выло, не хлопало. Я посмотрел на подоконник возле кровати. За ночь на него всегда наносило порядочную кучу снега. Сейчас подоконник был чист. Мы быстро оделись и выскочили на улицу. Стояла благостная тишина. Тишина и рассеянный свет, от которого резало глаза, и все темные предметы как бы плавали в воздухе. Вечером старожилы поселка, среди которых были, кстати, и метеорологи, выкурив ужасное количество беломора, постановили, что погода вроде бы и должна быть, не все же время ей дуть, но раз на раз не приходится. Вот если вспомнить зиму 56-го, или куда далеко ходить позапрошлого года, то все-таки мы дали радиограмму в колхозный поселок, что можно высылать собак и все прочее, что обусловлено нашей договоренностью. Мы ждали упряжки 3 дня, ждали в комнатушке метеорологов, гадая о погоде. Нам нужна была хорошая, устойчивая погода дней на десяток, не потому, что не хотелось валяться в снегу где-либо, пережидая пургу. Хотя этого тоже не хотелось.